Прошло, как на землю Мессия Иисус приходил. Приход его ждали святые пророки, Исаия о нем говорил. А девы Марии, рожденный в Вифлееме, Спаситель Всевышнего Сын. Он ночью и днем стучал в твои двери, Иерусалим. Иерусалим, ты надежда моя, я снова собрать хочу тебя. Как птица птенцов под крылья мои, от края до края земли. Я северу скажу, а ну-ка дай, и югу прикажу, не удерживай. Отдай сыновей, дочерей моих, отдай их в объятья мои. Стряхни с себя рабские путы, лохмотья из плена ко мне приходи. Я цепи твои разорву и проклятие омою в моей крови. А вместо пепла унылого духа весом тебе радости дам. Верни же в объятья любимого друга, невеста царя. Иерусалим, город вечно царя, Иерусалим, на востоке звезда. Иерусалим, утро нового дня, любовь и надежда моя. Забудет ли мать грудное дитя, но если бы даже забыла она, любовью вечной люблю я тебя и не забуду никогда тебя. Рожденный от Бога, сходящий от неба, новый Иерусалим. Он будет, как невеста для милого мужа, украшенный Богом самим. Свети над землею ночною порою, святой мой Иерусалим. Мой свет над тобою, хоть тьма над землею, Иерусалим. Грядущий твой царь на облаках, грядущий Мессия Израиля.